Карташ боялся в себе потомственного офицера. Генов деда и отца с их понятием чести, засевшим в подкорке. Одно дело грохнуть вражину в бою во имя идеи, или когда реально спасаешь близкого человека, и совсем другое, когда условия спасения близких и самого себя опосредованы, и ты физически исполняешь малопочтенную роль палача. Таким образом, мы имеем еще один психологический барьер, который надо сломать или перехитрить. Короче, Алексей, отставая, давал шаху возможность добраться до своей одежды, а под ней у него не может не быть оружия. Все карташские проблемы мог бы снять метким выстрелом таксист, если б не три наложницы, бегущие следом и нагими телами его заслоняющие. А по женщинам Гриня не стрелял. Тоже мне благородный блин. Пестрый ворох шаховых шмоток валялся посреди молельни, точно в углублении для жертвенника. Шах влетел в круглую беседку, прыжком одолел последние метры, опустился на колени и сунул руку под одежду на полу. Одна из обнаженных гурий, что вбежали в молельню вместе с повелителем, сразу обессилила, видимо, подкосил нежданно-негаданно обрушившийся, точнее, всплывший из озера кошмар, опустилась на каменный пол, прижалась к стене и обхватила колени руками, дрожа, что твой заяц. Две другие, молельню пробежав, выскочили наружу с другой стороны и понеслись вдоль колоннады. Алексей взлетел по выбеленным солнцем, растрескавшимся от времени каменным ступеням. Ну, чем не натуральное античное приключение? — отстраненно подумалось ему. — Голые в руинах. Тацит отдыхает. Шах повернулся ко входу. В его руке матово блеснул металл, пушка, ну, вот это другое дело. Алексей вскинул трофейную берету и выстрелил. Дернулась в ладони огнестрельная машинка, рыбкой отскочила гильза, и впервые в жизни Алексей увидел прелести рикошета. Он промазал первым выстрелом, однако пуля, отбив кусок исторически бесценных руин прямо перед стоящим на коленях шахом, срикошетила и угодила тому в живот. Шах так и не успел вдавить курок. Он выронил массивный, какие любят использовать в гангстерских фильмах, инкрустированный золотыми пластинами пистолет и завалился ничком. Второй выстрел Алексея Карташа оказался уже излишним, оказался контрольным. Теперь последний, но обязательный штрих, без которого, как было сказано, нам не поверят. Карташ нагнулся над шахом. Вот он, тот знаменитый медальон на цепочке. Действительно, никакого замочка. Снять можно только с головой. Ну, это, извините, восточные крайности. Мы люди западные, нам ближе иные способы. Благо, подходящим инструментарием мы вооружены. Армейский нож — это вам не только чтоб пырять, это вам много чего в одном флаконе. Состыковав клинок и ножны соответствующим образом, простейшими и одновременно действенными кусачками он перекусил цепочку. Без всякой брезгливости сунул медальон в рот и помчался к озеру. Бултыхнулся с разбега в озерную воду. Он уже почти добрался до каменного дна, когда его дважды с интервалом в секунду долбануло под лопатку и в ногу. Это было больно. Будто со всего маху кто-то влепил ломом, а рядом пронеслись, обогнав Карташа, похожие на тугой белесый жгут струи. Пули. Пули, выпущенные из обычного стрелкового оружия, в воде теряют убойную силу. Было бы не так, всплывал бы уже Алешенька Карташ на поверхность с пулевыми пробоинами под лопаткой и в ноге. Толщи воды сработали как бронежилет, смягчили удары. Правда, попадете Вильгельмы Телли в голову, послали бы Старлея в форменный нокаут. А нокаут под водой — это совсем не то, что продлевает жизнь и делает ее веселой и беззаботной. Не приходилось сомневаться, что за стрелки такие свалились на нашу голову. Подоспели шахские охраннички, что стерегли подступы к священному озеру. Быстро подоспели, надо сказать. Еще бы немного, и все стало бы гораздо горячее. Но чего не случилось, того не случилось. А с неслабой, но все же выносимой болью он мог плыть дальше. И плыл прежним освоенным маршрутом. Выход в горизонталь колодца, темнота, в которой он вновь отталкивался пятками и хватался за выступы руками, вертикальный подъем — все. Воздух. Тепло жаркого дня. Карташ выбрался на камни, оставляя мокрый след, поднялся наверх к Гриневскому тем же петляющим меж камней путем. Таксист, просунув в естественную амбразуру ствол автомата, вел прицельный огонь. — Еще двух срезал, — сообщил он, не оглядываясь. Алексей, быстро перевыполнив все солдатские нормативы, оделся. — Уходим. — Ну, уходим так уходим, начальник. — Сколько их там? Не определил? — спросил Карташ, подхватывая вещмешок. — Десяток точно, а может и поболее. — Ну, ладно. В диверсантском деле главное — суметь уйти. Подобраться, покуролесить в волю — это ровно полдела. 50% от общей победы. Никто не говорит, что первая половина — дело проста. Но когда ты себя уже обнаружил, когда поднял на уши всех, кого можно, тогда все сразу многократно усложняется. Алексей видел только один шанс выскочить из петли, в которую они просунули собственные головы. Дело даже не в том, чтобы преподнести преследователям нечто неожиданное. Шаховые хлопчики, думается, готовы к неожиданному, поскольку один сюрприз в виде колодца, сообщающегося с озером, они уже получили. Значит, не должны сомневаться, что и трасса отхода заранее продумано хитромудрыми и чересчур информированными киллерами. Шаховые хлопчики станут землю рыть со всем прилежанием, проверять даже самые бредовые предположения. Причем в прямом смысле станут рыть, если диверсантам известен один потайной проход, запросто могут быть и другие, не менее потайные лазы. Поэтому следовало преподнести им на блюдечке нечто совсем уж бредовое, немыслимое. Нечто уж совсем запредельно дикое, что никак не сможет прийти в голову боевикам. А самым диким и немыслимым было никуда не отходить, остаться на месте, то есть там, куда непременно и очень даже скоро нагрянут боевики. Ну, не совсем уж в точности, там же, не тютелька в тютельку, можно ведь чуть-чуть подкорректировать дислокацию, перебравшись двумя камнями выше, как бы забраться на крышу того укрытия, в котором они находились допреж, и затаиться там до темноты. Косность мышления — вещь, что ни говори, сильная. Представьте себе такую картину. Какой-нибудь снайпер застрелил с крыши дома депутатишку. Ясно, что понаехала милиции, кое быстро обнаружила позицию стрелка, нашла стреляные гильзы, брошенную снайперку. Так вот, станут ли менты искать снайпера на крыше, когда у того была уйма времени уйти и скрыться?